На его лице не было ни намека на маску радости победителя. Выражение его лица больше походило на выражение лица человека, который сознательно добился определенного результата. Он отвесил короткий поклон, а затем прошел к столу, где лежал его кейс для кат. По его внешнему виду можно было сказать только одно. Он совершенно не был заинтересован в победе. «Подожди!» Мария окликнула его. «Твои движения. Ты использовал какие-то ускоряющие способности?» Услышав ее слова, Маюми, Сузуна и Азуса разом начали обдумывать прошедший матч. Когда был отдан сигнал к началу боя, Тацуя сразу двинулся на Хаттори. И через мгновение он был уже в нескольких метрах позади справа от Хаттори. Любой ошибочно примет его скорость за магию мгновенного движения, так как человеческое тело не способно на такое перемещение. «Я не мог это использовать, и думаю, что сэмпай понимает это лучше, чем кто-либо другой». И в его словах был глубокий смысл. В роли судьи Мари внимательно наблюдала за активацией кат. И не только тех, что были на виду, но даже возможных скрытных кат. Она бы смогла заметить поток псионов. «Но это... то, что я использовал, не является магией. Это физическая техника». «Я могу это также подтвердить. Это была физическая техника Анисамы. Ведь он ученик Коканоэ Якума-сэнсэя». Мари задержала свое дыхание. Имя Коконоэ Якума было ей очень хорошо знакомо, так как она сама специализировалась на боях. Маюми и Сузуна не знали его так, как Мари, но они не могли скрыть своего удивления от того, что подобная техника передвижения может быть возможна не только посредством магии. Маюми потихоньку смогла прийти в себя после такого удивления. У нее тоже скопилась парочка вопросов, так как она сама обучалась магии. «А разве сама атака являлась ниндзюцу?» «Я думаю, что заметила движение псионовых волн». Но что ни говори, ее голос и подбираемые слова были довольно одеревеневшими. Возможно, она еще не полностью оправилась от шока. Обычно спрашивать о непонятных способностях другого волшебника или даже интересоваться, как его магия работает, было одним из неписанных запретов. Но Маюми, способная использовать пулю псионов, просто сгорала от любопытства, пытаясь понять, как именно Тацу использовал псионы, которые физически не могут использоваться как оружие, и как именно он вырубил Хаттори. «Ты права. Моя атака не являлась техникой ниндзюцу. Она основана на движении псионовых волн. Изначально данная магия относится к системной магии колебания». «Даже когда ты сказал это, я все равно не понимаю. Как ты вырубил Ханза?» «Достаточно было, чтобы он просто потерял сознание». «Потерял сознание? Как это возможно?» Несмотря на то, что Маюми вопросительно наклонила голову, выражение лица Тацуи оставалось таким же непроницаемым, и он продолжил свои объяснения. «Мы, маги, воспринимаем псионы как видимые свет и звуковые волны. Они необходимы для магии, но у них есть и обратная сторона. Когда волшебник подвергается неожиданному движению псионовых волн, то он ошибочно начинает полагать, что его пошатывает. Это непонимание сразу отражается на его теле. А в результате получается подобие гипноза. Когда людям под гипнозом внушают, что они страдают от ожогов, они начинают ощущать физические симптомы, отражающие их мысли. Во время матча я использовал иллюзию покачивания, которая заставила его почувствовать тяжелый приступ морской болезни». «Невероятно. Маги обычно открыты движению псионовых волн и, следовательно, привыкли к их скачкам. Для внешней системной магии последовательность активации и последовательность магии являются примером движения псионовых волн. И несмотря на это, вырубить волшебника одними только псионовыми волнами и создать такой мощный резонанс, прямо как...» Тем, кто ответила на данный вопрос Маюми, была Сузуна. «Наложение волн. Ринтян?» Простого короткого предложения было недостаточно для понимания Маюми. Естественно, объяснения Сузуны на этом не закончились. Последовательно создав три различные вибрации, он сделал так, что они сошлись в теле Хатори-куна, таким образом породив мощный всплеск этих волн. Подумать только, что ты способен на такие точные вычисления. Довольно хорошее разъяснение, Итихара-сэмпай. И хотя Сузуны была шокирована моими вычислительными способностями, она также заслуживает похвалы за понимание действия магии, увидев ее один лишь раз. Думал Тация. Однако на самом деле Сузуны хотела задать другой вопрос. Говоря об этом, как ты смог последовательно вызвать вибрационную магию три раза подряд? Если твой потенциал так высок, то почему у тебя такой низкий технический уровень? На такой открытый вопрос о его низких оценках Тация мог лишь выдавить из себя кривую улыбку. Постоянно держав свой взгляд на кат Тации, Азуса уже не могла сдерживаться и перебила всех своим вопросом. «Тация-кун, а этот кат случайно не Сильверхорн?» «Сильверхорн? Ты имеешь в виду из серии кат Сильвер? Того самого таинственного проектировщика магии Тауруса Сильвера?» Услышав вопрос Маюми, Азуса просто засияла. Иногда ее еще называли аппаратным атаку. Азуса сразу начала объяснять. «Да, это он! Чудотворный инженер Кат, работающий в компании Four Leaves Technology, чье имя, внешний вид, любая информация о нем, все остается загадкой. Гениальный программист, создавший технологию циклического вызова. А, циклический вызов – это последовательность активации, которая пропускает этап перезагрузки каждой последовательности активации. И если последовательность магии одна и та же, то кат нет нужды каждый раз перезапускать последовательность активации. Это достигается посредством введения копирующей силы в режим исполнения зоны расчета магии и копирования последних частей последовательности активации в саму последовательность активации. А в результате волшебник может бесконечно вызывать одну и ту же магию в пределах своих способностей. И хотя данная теория была известна давно, вычислить последовательность вызова и скопировать последовательность активации одновременно раньше никому не удавалось. Прекрати. Я знаю, в чем заключается принцип циклического вызова. Но в таком случае Сильверхорн – это название полностью настраиваемого специализированного кат, разработанного Таурусом Сильвером. Он специально спроектирован под систему циклического вызова и способен вызывать магию, стабильно используя минимальное количество магической силы. У него самые лучшие отзывы от критиков, и он очень популярен в правоохранительных структурах. И хотя он есть в свободной продаже, цены на него просто драконовские. А твоя модель еще и ограниченного выпуска. У нее ствол длиннее, чем у обычной модели, ведь так? Где ты его достал? Атян, успокойся немного. Может быть из-за астмы, что маловероятно, Азуса тяжело дышала, а ее взгляд почти не отрывался от предмета в руке Тации. И если бы Маюми, которая много знала об интересах Азусы, не остановила ее, то она бы еще долго описывала свое восхищение данным кат. Но с другой стороны, у Маюми еще оставались вопросы. Но Ринтян... Разве это не странно? Неважно, насколько хорош для циклического вызова данный кат. Сам циклический вызов все же не может. Как только речь Маюми прервалась, Сузуна кивнула головой и склонила ее, в точности как Маюми. Действительно это странно. Циклический вызов разработан для последовательного вызова одного типа магии. Даже если это одна и та же магия колебаний, если длина волны и количество колебаний, заданные волшебником, изменятся, то это может привести к различиям в последовательности активации. Если же циклический вызов автоматически копирует первичную последовательность активации, то тогда невозможно учесть различия, чтобы достичь наложения волн. Если ты установишь число колебаний, как еще одну изменяемую величину, тогда становится возможным использование одной и той же последовательности активации для достижения наложения волн. Но только если ты учтешь все остальные различия. Но если сила, продолжительность, а также вычисление количества колебаний различно, только не говори мне, что ты в состоянии все это вычислить. В этот раз даже Сузуна была поражена настолько, что полностью замолчала. А под ее взглядом Тация только пожал плечами. Ни многофункциональная скорость обработки, ни глубина расчёта, ни даже сила вмешательства. Ни одно из этих трёх достоинств не учитывается при оценке способностей. Под взглядами Маюми и Мари, Тацуя громко сказал это двойственное замечание. Оценка магических технических навыков включает в себя скорость вызова, масштаб последовательности магии и силу перезаписывающей способности. Теперь ясно, почему тестирование не в состоянии измерить его силу. Со стоном Хатори сел и ответил на ироническое замечание Тацуи. «Ханзакон, ты как, в порядке?» «В полном!» Маюми склонилась и посмотрела на Хатори. В ответ тот быстро отвернулся и встал на ноги. «Понятно. Теперь ясно, что тебя с самого начала волновало». Хатори не смог бы сказать это, если бы не слышал весь ранний разговор. Маюми выпрямилась, затем кивнула, надев на лицо маску полного понимания. Хатори стоял прямо перед ней. «Нет, в самом начале я этого не понимал!» С покрасневшим лицом он упорно искал какие-нибудь аргументы. «После того, как я потерял сознание, для меня все было как в тумане. Я только сейчас восстановил способность двигаться». Если посмотреть с этой стороны, да, похоже, очень легко понять, о чем он думает. «Это так. То есть ты хочешь сказать, что понял данную ситуацию полностью?» «Да. Даже если передо мной все было как в тумане, мои уши все слышали». Похоже, Маюми очень хорошо понимала, какие чувства Хатори испытывает по отношению к ней. «Коварная женщина?» Даже если она и давала о себе такое впечатление, то значение, которое она вкладывала в свои слова, не всегда адекватно вписывалось в подобное описание. Тацуя решил прерывать нить данных размышлений. Что бы то ни было, всегда существует вероятность, что он просто не понял всю ситуацию. Тацуя продолжил свою работу, которая была прервана первым вопросом Марии. Хотя это очень сильно сказано, так как всё, что он собирался сделать, вернуть Кат обратно в кейс. Тацуя старался не замечать Азусу, которая непрерывно смотрела на предмет в его руках с одной лишь мыслью «Хочу!». Он также проигнорировал взгляд сестры, предлагающей помочь. И не из-за того, что Миюки не умела ловко обращаться с устройствами. Технический идиотизм и аллергия на высокотехнологичные устройства тут также были неуместны. Особенно если учесть, что Кат Тацуи был настроен так, что обычный ученик старшей школы не смог бы им воспользоваться. С другой стороны, так как школьные Кат получали ограниченное техническое обслуживание, то Тацуя не мог использовать их, чтобы раскрыть все свои способности. Правда была проста. Если бы Миюки стала помогать, то это только увеличило бы количество работы. Он снова заменил обойму и поставил на предохранитель. Как сзади раздался звук приближающихся к Тацуе шагов. Похоже, объяснения подошли к концу. Что следовало дальше, никак не касалось Тацуе, поэтому он даже не повернулся. «Шиба-сан». «Да», — Миюки ответила недовольным тоном. Включая Тацую, в комнате присутствовало только двое парней. Так что даже если его тон немного отличался, сомнений в личности говорящего не возникало. «Ранее я очень грубо высказался насчёт вашего фаворитизма». Также не возникало никаких сомнений, с кем данный голос общался. «Моё суждение было необоснованным. Прошу прощения». «Я тоже говорила слишком высокомерно. Прошу прощения». Тацуя, несмотря на то, что стоял к ним спиной, прекрасно знал, кто кому глубоко поклонился. Иногда было трудно сказать, кто среди родственников является старшим. Тацуя сжал губы и закрыл кейс Кат. Он медленно развернулся. На секунду на лице Хатори промелькнуло испуганное выражение. Но оно сразу же поменялось на привычное жесткое. Именно эта секунда мира и решала. Была ли она подготовкой к примирению сторон, либо предвестницей матча-реванша. На момент прошел, и ни один из данных вариантов не осуществился. В конце концов, Хатори перекрестил взгляды Тацуи и развернулся. Чувствуя сжигающую все на своем пути ярость, источник, который находился рядом с ним, Тация легко похлопал Миюки по плечу. В будущем им придется работать вместе в школьном совете, поэтому любая нерешенная вражда только навредит Миюки. Как будто мысли Тацию телепатически передались Миюки, она сразу восстановила контроль над собой. «Итак, давайте-ка вернемся в комнату школьного совета». Услышав эти слова Маюми, все сдвинулись с места. Лицо, идущее следом за Сузуны, Азусой и Хаттори Маюми, выражало что-то вроде «ну что с ним поделать?». Следующая за ними Мари поймала взгляд Тацию и пожала плечами, как будто не желая, чтобы это ее действие увидела остальная четверка.